Секреты лоутеков. Одна из легенд о тайных умениях лоутеков гласит, что иногда могущественные колдуны лоутеки захватывают блестящих в плен и программируют их поведение с целью всеобщего освобождения. Это получается, когда колдун лоутек копирует себя как коммуникативную единицу миллионы раз, замыкая контур вещания на себя одного. Лоутек притворяется многомиллионной аудиторией и на короткое время приобретает власть над всем миром, пока блестящий дух не опомнится и не перезагрузит систему.